Понимаете, когда той ночью в джунглях произошел сдвиг перспективы, без какой-либо подготовительной стадии, без владения терминологией и концепциями, когда понимание впервые выразило себя в мысли, в идее «О Боже, никого нет дома». В это мгновение центр переживания, действия, самоидентификации сместился, и стало ясно, без всяких категорий, что то «я», которое существует и которое переживает опыт и производит действия, это не Дэвид, а сами переживания и действия через инструмент Дэвид, как это происходит и в случае со всеми остальными. Это и есть центр, неделимая суть, то, насколько ее можно выразить, насколько можно выразить самопонимание. И все это невероятно просто. Все, что есть, это присутствие, осознавание, сознание. И внутри сознания есть этот кажущийся инструмент тело-ум, который сам по себе не имеет независимого существования в качестве личности или сущности, или вещи, а может рассматриваться только как ментальное построение, сновидение сознания, через которое или посредством которого идет переживание опыта, но самого переживающего не существует. Несомненно, здесь задействованы все уровни функционирования – ментальный, физический, психологический и эмоциональный. И в этом организме ума-тела, как и во всяком другом, ему подобном, они обретают свое уникальное выражение. Но это функционирование имеет безличную природу в безличном присутствии. Оно никак не складывается в индивидуальную сущность, которой не существует. С другой стороны, Рамеш черпает из необъятной традиции, размышляющий и всесторонне исследующий эту тему. Он потратил целую жизнь и написал множество книг, развивая и интерпретируя такие идеи, как «ноумен» и «феномен», «реальность», «деланье», «сущность» и «эго», «действующий ум» и «думающий ум», «интеллектуальное понимание» и «полное понимание». Он также продолжает индийскую традицию гуру, взяв на себя ответственность за духовное и прочее наставление тех, кто к нему приходит. А что знаю я? В конце концов, гуру известны своими странностями. И кому говорить? Я приехал, чтобы послушать учение, идущее через Рамеша. И многое в этом учении крайне полезно. Поэтому прежде всего идет совместная работа над тем, чтобы найти соответствие между знанием, которое уже есть, и его ощущением этого, включая концептуальную структуру. Все это сопровождается бесконечной благодарностью за ту огромную помощь и ясность, которую он вносит. Тогда же начинает развиваться то, что можно назвать только громадной любовью к Рамешу. Именно по этой причине ему приходится выслушивать немалое количество сомнений, возникающих порой по поводу всего этого, когда расхождения кажутся слишком значительными. Тем не менее, его новые книги всякий раз несколько обескураживают, ибо в них он все сильнее отклоняется от чистого осознания того, что есть, предпочитая простенькие истории и руководство для повседневной жизни. И все больше разочаровывают беседы с ним, в которых он упорно настаивает на том, что пробуждение или постижение заключается лишь в осознании, что индивидуум не является деятелем какого-либо действия и что индивидуальное «я» никогда не исчезает. Это не соответствует открывшемуся знанию. Идея того, что ты не деятель какого-либо действия, центральная в системе Рамеша. Она возникла с самого начала, с самого момента его пробуждения в присутствии Махараджа. Как-то еще раньше он столкнулся со словами, приписываемыми Будде. События случаются, деяния совершаются, но нет индивидуального деятеля. Это легло в основу его учения, и все, кому довелось слушать его, слышали этот афоризм тысячи раз. Хотя странное дело, когда его спрашивали, он никогда не мог ответить, откуда взялась эта цитата. Мои собственные поиски, а также известные мне поиски других людей, так и не обнаружили ее источник. Более того, я никогда не сталкивался с ней вне работ Рамеша и тех, кто слышал ее от него. Сначала давление вопросов вынуждает Рамеша признать, что идея недеятельства вместе с самоисследованием, которое он рекомендует ищущим, дабы они могли сами во всем удостовериться, представляет собой обучающий прием. Его полезность в том, что когда они приходят к убеждению, что не являются деятелями, производящими действия, тогда чувство «я» начинает рассыпаться в прах. В своих ранних книгах он довольно четко обозначает, что просветление состоит в разотождествлении с организмом тела ума, как отдельной сущностью, а ощущение собственного делания, если не приравнивается, то по крайней мере тесно связано с ощущением отдельной сущности. Так что, когда исчезает одно, то за ним следует и второе. Но за все время нашего знакомства его идея «ты не деятель» очевидным образом прогрессирует и из практического обучающего приема превращается в отправную точку. Поначалу учение Рамеша сводится к тому, что если происходит постижение «ты не деятель», то может случиться вспышка пробуждения, а то, что остается, будет тенью этого, лишь иногда вмешивающейся в работу непривязанного действующего ума в кавычках, и безличностного свидетельствования. Однако позднее «ты не деятель» само превращается в пробуждение, а эго остается. Ты всегда существуешь в качестве отдельной сущности, хотя и понимаешь, что это не ты что-либо делаешь. На самом деле, понимание того, что ты не деятель, не является ключевым. Это практический шаг на пути к «тебя нет», который действительно может оказаться ценным и полезным шагом. Но сам по себе он ничто. Если принять его за центральную точку, то это только поддержит индивидуальное «я», а это именно то, чего нет.